Глава 13. Пока, наконец, однажды не произошло нечто поразительное. На углу улиц Леандро Алем и Кангальо, когда Мартин ждал автобуса, а поток машин остановился, он увидел в спортивном кадиллаке Алехандру с тем человеком. Они тоже его заметили. И Алехандра побледнела. Барденаве пригласил его в машину. Она подвинулась на сиденье. «Я увидел вашу приятельницу тоже на остановке автобуса. Какое совпадение? Куда вам?» Мартин сказал, что ему надо в Боку, к себе на квартиру. «Ладно, тогда сперва подкинем вас». «Почему?» – спрашивал себя в смятении Мартин. Это сперва тянуло за собой вереницу мучительных вопросов. «Нет», – сказала Алехандра, – «я выйду раньше. Вот здесь, на Авенида де Майо». Барденаве взглянул на нее с удивлением. По крайней мере, так показалось Мартину, когда он потом размышлял об этой встрече, отмечая, что удивление Барденаве, в свою очередь, тоже было удивительно. Когда Алехандра вышла, Мартин спросил, не хочет ли она, чтобы он ее проводил. Но она ответила, что очень спешит, и лучше они встретятся другим разом. Но тут же, заколебавшись, обернулась и сказала, чтобы он ждал ее в Жокей-клубе завтра в 6 вечера. Барденаве всю дорогу до Боки молчал, даже хмурился. А Мартин пытался разобраться в этой странной встрече. Разумеется, возможно, что этот человек встретил Алехандру случайно. Ведь и его, Мартина, он встретил случайно. И ничего особенного не было также в том, что, увидев ее на улице, он, как человек светский, пригласил ее в машину. Во всем этом нет ничего необычного. Удивительно то, что Алехандра согласилась. Но с другой стороны, почему Барденаве удивился, когда она сказала, что сойдет на Авенида де Майо? Такая реакция может означать, что они просто ехали куда-то вместе, а вовсе не встретились неожиданно. Вот она и решила выйти раньше, желая показать Мартину, что ее и этого типа не связывает ничего, кроме этой случайной встречи. А такое решение должно было удивить Барденаве настолько, что он не мог сдержать предательскую недовольную гримасу. Мартин учудилось, что в душе у него что-то рушится, но он пытался не поддаваться отчаянию и упрямо продолжал размышлять над этой встречей. С известным облегчением он подумал, что удивление Барденаве может иметь и другую причину. Садясь в машину, Алехандра, наверное, сказала, что ей надо домой, в Баракас. Это и впрямь подтверждается тем, что они ехали по улице Леандро Алем на юг. Но при мысли, что Мартин может что-то заподозрить, если она останется с Барденаве после того, как он выйдет в Боке, Алехандра решила выйти на Авенида де Майо. И это внезапное, противоречащее первому решение, и вызвало удивление Барденаве. «Да, превосходно. Но почему этот тип так мрачен и недоволен?» «Ну, наверное, потому что, оказавшись с Алехандрой наедине, он намеревался пофлиртовать, а ее решение расстроило его планы». И все же есть тут один неясный момент. Почему Алехандра не разрешила Мартину проводить себя? Не думала ли она встретиться с Барденаве позже, в том месте, куда они без сомнения ехали? Но утешительная деталь. Как могла Алехандра оказаться с Барденаве, если не случайно? Она не была с ним знакома, адреса его не знала, а что до Барденаве, так он раньше даже имени Алехандры не знал. И однако какое-то смутное подозрение побуждало Мартина снова и снова вспоминать подробности той давней встречи. Будто бы вполне обычной, но теперь, в свете новой встречи, приобретавшей особое значение. Годы спустя, после гибели Алехандры, то, что в эти минуты лишь мелькнуло у него в уме, стало уверенностью. Барденаве был как-то причастен к внезапному решению Алехандры послать его, Мартина, к Малинари. К решению, возникшему у нее после встречи с Барденаве в баре Пласса. События, приведшие ее к самоубийству, и последняя беседа с Барденаве позже откроют ему, какую роль тот сыграл в этой драме. И годы спустя, беседуя с Бруно, он не без грустной иронии упомянет о том, что благодаря именно ему, Мартину, Барденаве вошел в жизнь Алехандры. И с маниакальной дотошностью еще раз переберет все подробности первой их встречи в Пласе. Такой банальной встречи, которая вовсе бы затерялась в массе таких же пустячных, незначительных эпизодов, если бы последующие события не пролили внезапный, ужасающий свет на это, можно сказать, полузабытое происшествие. Но покамест Мартин еще не мог вообразить грядущих осложнений. Он восстанавливал в уме встречу в Плассе и вспоминал, что в тот миг, когда он представил Барденаве Алехандре, в ее глазах вспыхнул огонек, после чего она сразу помрачнела. Хотя, возможно, так же, думал Бруно, это ему только сейчас казалось. Подробность эта была подсказана той ретроспективной наблюдательностью, которую мы обретаем, или нам кажется, что обретаем, при катастрофах. И говорим, теперь я вспоминаю, что услышал подозрительный шум. Хотя в действительности этот шум наше воображение добавляет к истинным фактам, отложившимся в памяти. И таким вот образом настоящее часто влияет на прошлое, изменяя его, уснащая и искажая всяческими приметами и предвестиями. Мартин попытался слово за словом вспомнить, что говорил в тот вечер Барденаве, но ничего существенного не находил. Во всяком случае, существенного для его цели. Барденаве, скроив несколько циничную гримасу, сказал, что итальянцы — это о двух мужчинах за соседним столиком. Все одинаковые. Все они, мол, инженеры, адвокаты, командиры. Но на самом-то деле они мошенники, хоть всех перестрелять. И Мартин вспомнил, что Алехандра, у которой вдруг испортилось настроение, тем временем чертила на бумажной салфетке сложные узоры, не глядя на него. «Первое слово, которое они произносят, — продолжал Барденаве, — это «коррупционе», «коррупция», итальянский. И тогда приходится им напоминать, что у тех горемык, которых послали в Африку воевать с англичанами, танки раскурочивали еще в пути. У этих двоих, видите ли, дело застряло. Никак не могут попасть в точку. Дают деньги тем, кому не надо давать. И не дают тем, кому надо. Так что, когда они пришли к нему, он расхохотался. «Как? Вы не подмазали бивилакву?» Чтобы им досадить, он подчеркнул, что вот, извольте, фамилия итальянская. Но, несмотря на фамилию, этот господин пьет не только воду. Фамилия Бивилаква, буквально «пьет воду», означает «трезвенник». И прибавил, «Вы, как итальянцы, можете оценить мою остроту». Но им плевать на его остроумие, как он и ожидал. Так позволил себе маленькую месть, черт побери. Приезжают, видите ли, сюда изображать невинность. Кроме того, он не удержался и дал им понять, что, коль они такие щепетильные, зачем тогда затеяли эту игру? Тот, кто предлагает взятку, такой же мерзавец, как и тот, кто получает. Мартин смотрел на него с удивлением. Когда ж после смерти Алехандры он снова воскрешал в уме каждую из сцен, в которых она участвовала, он пришел к выводу, что в тот момент Барденаве разглагольствовал исключительно для Алехандры. Факт для Мартина удивительный, ибо он не мог понять, как это Барденаве надеялся покорить ее подобными россказнями. Затем он заговорил о политиках. Да, все они коррумпированы. Он, конечно, не имеет в виду пиронистов. Он говорит обо всех, говорит вообще, о советниках, об афере с Паламаром, о сделке с координацией. Паламар – аэропорт в провинции Буэнос-Айрес. Координация. Имеется в виду профсоюзная организация «Движение за единство и координацию профсоюзов», основанная в 1959 году. Словом, всего не перечислишь. Что до предпринимателей, эти вечно жалуются. Мартин подумал о Малинаре. Хотя никогда еще они так не обогащались, как в последнее время, сколько бы ни возмущались коррупцией. Мол, швейную иголку невозможно импортировать без взятки. Да и рабочие то хотят работать, то не хотят. В общем, такая вот музыка. Но когда, скажите на милость, когда наша промышленность получала такие колоссальные прибыли, как в последние годы? Да они всех завалили своими стиральными машинами. Да теперь у любого чернорабочего есть электромиксер. А военные? Начиная с полковника и выше. За некоторыми похвальными исключениями, кроме нескольких безумцев, еще верящих в родину. Все подкуплены ордерами на автомашины и внеочередными отпусками. Рабочие? Единственное, что их интересует – жить в достатке, получать в конце года премиальные, да чтобы выиграла команда «Ривер» или «Бока». Еще им требуется жирное выходное пособие при увольнении. Национальная хитрость. Да оплаченный отпуск, да праздник Святого Перона. Со смехом он добавил, чтобы быть буржуа, им не хватает только капитальца. Затем, крутя указательным пальцем кубик льда в стакане с виски, заключил. Потребительство. Сплошь потребительство. Ничего больше. Выкладывай банкноты на стол и получишь в этой стране все. Если есть у тебя состояние, то будь ты хоть разбойником с большой дороги, перед тобой будут ходить на цыпочках. Ты уже важная персона, аристократ. Короче, у нас расстраиваться бессмысленно. Кругом одна гниль, и исправить ничего нельзя. Страну развратили гринго. Теперь это уже не тот народ, который когда-то нес свободу Чили и Перу. Теперь это нация дельцов, трусов, неаполитанских лотерейщиков, плутов, международных авантюристов, вроде тех, что вот тут сидят, мошенников и футбольных спекулянтов. Лишь тогда Барденава встал, попрощался с Мартином за руку и сказал, чтобы он не беспокоился, выселять его не будут. Выйдя вдвоем с Алехандрой, они прошли к реке и сели там на скамью. Он вспоминал потом каждое движение Алехандры, когда он спросил, как ей понравился этот человек. Она закурила сигарету, и при свете спички стало видно, что лицо у нее хмурое и жесткое. «А как он может мне нравиться?» — сказала она. «Аргентинец!» И умолкла. И, судя по ее лицу, не собиралась продолжать. В те минуты Мартин понимал лишь, что появление Барденаве смутило ее душевный покой. Как появление пресмыкающегося в колодце с кристально чистой водой, которую собираешься пить. Потом она все же сказала, что у нее болит голова, и она хотела бы пойти домой и лечь. И когда они прощались у калитки на улице Рио-Куарто, она сказала ему неприятным сухим тоном, чтобы он сходил к Малинари. Но только пусть не строит себе иллюзий. Когда Мартин просматривал этот давний документ своей памяти, с какой-то ранящей яркостью вылепились некоторые ее слова, обретшие потом, после ее смерти, неожиданный смысл. Да, между тем мирным днем, когда они шли рука об руку и нелепой встречей с Малинари, стоял Барденаве. Вмешалось нечто грозное, жестокое.